Стажерка Васима, ты спятил? Глава 1. Тротуары Токио гудят под ударами каблуков офисных клерков. Проезжая часть пропускает нескончаемые потоки машин, пешеходов, автобусов. Час пик в разгаре, все спешат скорее занять места в офисах, чтобы в безжалостной конкурентной борьбе выиграть место под солнцем. Пожилой клерк в возрасте 28 лет на секунду замирает на месте, щурясь от рассветных лучей, за что платит самую высокую цену. На самом деле, Кайто не стар, просто в мире кастовой системы и чудовищной конкуренции он оказался на дне, так и не покинув должность стажера до своих лет. Древний мамонт, которому никогда не подняться с подвала, где он вынужден сидеть в полумраке, протирая дешевыми брюками неудобное скрипучее кресло и выполняя задачи, на которые начальству лень тратить ресурсы и... Причем это не значит, что можно расслабиться и забить, ведь даже на такую скромную должность метит более 10 человек, которые мечтают о головокружительной карьере в корпорации, едва окончив учебу. Остановка Кайто занимает пару секунд, потом красные от хронического недосыпа глаза фокусируются, бледная кожа лица резко вздрагивает. Он понимает, что затупил на проезжей части в разгар утреннего коллапса. Тощее тело делает резкий шаг, его кто-то толкает в бок, затем в спину. От бесконечных деловых пиджаков рябит в глазах. Измученный переработками, плохим питанием и коротким сном, Кайто случайно отходит в сторону. Краем глаза замечает, что сигнал светофора сменился, и последние капли офисного планктона спешно утекают с дороги. Нет, что за черт, проносится в голове стажера. Он понимает, что не успел, просчитался, но уже ничего не исправить. Холодная блестящая сталь сбивает с ног Кайто. Слышится визг тормозов, рев мотора и чьи-то истошные вопли. Lexus последней модели в комплектации премиум замирает возле лежащего тела. Молодая хозяйка машины нервно всплескивает руками и дует пухлые губки, понимая, что поездка в салон красоты безнадежно испорчена. «Вот ты как со мной обошлась, стерва крашеная, кто тебя раскрутил, кто ротации на радио оплатил, концерты в элитных клубах забацал, нужным людям тебя показал, вот зараза». Часть продюсерского центра она захотела, еще бы, против моих юристов тебе не выстоять, я из деревенских буратин делал звезд, когда ты под стол пешком бегала, так что подтяни стринги и вали к своему фитнес-тренеру, он же лучше меня, так вперед, какого черта ты творишь, совсем уже крыша поехала, она что, реально что лето сделала, это ж статья, как пить дать, будет петь про свои Мальдивы на сибирской сцене, опенайеры медведям устраивать. Да, бывшая мне проиграла, тут уж как ни крути, но что тогда со мной стало, не понял, это еще что за место, как отсюда выбраться, где я, какое-то время блуждал в туманном лесу, где не было ничего, кроме белого мрака, потом понял, что просто сплю, и резко проснулся, ощутив, что нахожусь на своем роскошном, красном, сделанном из натуральной кожи асфальте, чего, твою мать, кто посмел бросить московского продюсера на дороге? Похоже, меня просто сбила машина. Но как, у бывшей не было тачки, когда та по крысиному меня убивала. По проезжей части я тоже не шастал. Стоп, я больше не в продюсерском центре. На улице день, а не ночь. Кругом многолюдно, а тело полностью изменилось. Бегло осмотрел руки и ноги, лежа на теплом дорожном покрытии. Что случилось с одеждой? Почему на мне дешманский пиджак, в каких ходит разве что охранники из пятерочки? Поток мыслей прерывает страшная боль, которая словно липкая паутина обволакивает все тело, и это меня здорово выручает. Ведь я уже хотел обложить матом собравшихся здесь зевак и набить рожу мудаку, который сбил меня на своем ржавом ведре. Благодаря боли я все же сдержался, взял паузу и понял, что рыпаться слишком поздно. Моя душа вселилась в чужое тело, как бы глупо это все ни звучало. Я прекрасно знал, что такое сон, транс, гипноз, опьянение. Так вот, сейчас я был в адеквате, находился в здравом уме, твердой памяти и чужой реальности. С одной стороны, это трэш, но с другой, я читал про реинкарнацию в свое время, плюс за годы нервотрепок обзавелся слоновьей кожей в плане стрессоустойчивости. К тому же, что я мог сейчас сделать? Заорать, что должен выглядеть старше на 20 лет и быть другим человеком. Тогда меня вместо нормальной больницы отправят в не особо нормальную. Потому лежу тихо мирно, мысленно матерясь от боли почти во всем теле, слежу за тем, как вокруг кружатся азиаты. Да, я теперь житель Азии. Память пока не особо доступна, но вроде как это Япония. Ага, вот и красная тачка, что дала мне пинка. К Кажется, это Lexus ограниченной серии, стоимостью как неплохой особняк. Дома из-за санкций он может стоить в полтора раза больше. Нехилый мажор меня протаранил, даже по меркам Москвы. Рядом истерит девица в красных туфлях от Кинзо, видимо, выбирала под цвет машины. Знаю эту коллекцию, не самая доступная партия. Я неплохо разбираюсь в тачках и шмотках. Без умения быстро оценивать людей можно попасть на хорошие бабки, так что давно научился определять ху из ху. Причем, во всех смыслах слова. Ладно, хватит тут загорать. Небось эта фифа попытается отвертеться и все замять. Судя по одежде парнишки, точнее, уже меня, наши весовые категории слишком разные. Не успел подумать, как надо мной кто-то склонился. Похоже, это врачи, говорят о госпитализации, болевом шоке и сне. Эй, куда сразу колоть? Постойте, вот изверги. Мою кожу пробила иголка шприца. Сознание снова заволокло туманом, после чего полностью отрубился. Перед глазами неспешно прошла вся жизнь, прожитая до этого времени. Не моя, а Кайта Кавасимы, в которого подселился. Что сказать, это полное дно. Если у нас считают неудачниками бомжей с алкашами, то тут ситуация куда хуже. На первый взгляд, парень вроде работал и снимал жилье. Но если копнуть поглубже, азиат был старше, чем я думал вначале, но выглядел как первокурсник. Не в смысле, что не старел. Просто был бледным дрыщем. Работал на износ, не видя белого света. В прямом смысле этого слова. Его рабочее место располагалось в подвале, где узкие окна под потолком были скорее для вида. Рабочий день длился часто до ночи, ведь Кайта по неписанным правилам нельзя было покидать офис, пока не свалит начальство. А некоторые его представители с 90-х этажей небоскреба, заядлые трудоголики. Еще бы, в отличие от меня, они знают, за что напрягаются. Хороший золотой парашют в конце года и нехилый оклад каждый месяц. Мне же светит минимальный доход плюс пустые слова о переводе в младшие менеджеры, которые в виде дежурных фраз говорятся уже много лет. Но это еще не все. Отдельное жилье представляет собой уборную с диваном и микроволновкой, с единственным отличием, что в уборной просторней. Некоторые мужики не умеют готовить и ноют, когда остаются одни на хозяйстве. Здесь готовка еды просто не предусмотрена. В тесной токийской каморке, по определению, нет нормальной плиты. Я, кстати, готовил неплохо. Опыт жизни в общаге, когда приехал в Москву желторотым юнцом, не пропьешь. Тогда приходилось кастовать недельный рацион из пачки макарон и нескольких засохших пельменей. Эх, было время, а здесь даже фантазию не применишь. Каждый день одно и то же грузинское блюдо. Жричи дали. Точнее, что запихнули в фольгу и выставили на полку супермаркета в разделе готовых блюд по акции. По российским меркам Кайта получал ого-го, 5 учительских зарплат в месяц, если мерить провинциальными нормами. Но это Токио, детка. Тут посидеть на унитазе с кнопками в общественном клозете стоит больше, чем сходить в ресторан под Воронежем. Конечно, я в шутку преувеличиваю, но смысл ясен. Здесь все устроено по-другому. И тянуться месяц на 15 тысяч, перебиваясь роллтоном и помидорами с дачи, точно не выйдет. Значит, надо работать. Много и напряженно. Но это тоже не выход, как показал опыт бывшего хозяина тела. И да, в японском офисе есть особенный этикет, больше напоминающий дедовщину. Младшие сотрудники обязаны быть на месте минимум за полчаса до начала рабочего дня. При разговоре с начальством нужно делать поклоны, говорить на красивом русском, точнее японском языке без слов-паразитов, резких и сленговых выражений, при этом сохранять уважительную интонацию, беспрекословно соглашаясь со всем. А если нужно возразить, то сгибаться в четыре погибели, чтоб твои слова, не дай фудзиема, не поняли как-то плохо. Минуточку, если я попал в тело стажера, то начальство для меня, все вокруг, и я должен плясать перед каждым. Да ну нах, я найду способ вырваться из этого рабства, чего бы это ни стоило. Офигевая от несправедливости, злясь на дебильную систему и желая показать японцам второй Халхин-гол, я резко очнулся от обморока и понял, что оказался в космическом корабле. Нет, я не полностью спятил, наверное, просто место, куда меня положили, было будто не из нашего мира. Немного присмотревшись, додумался, что я в местной клинике. Где ж мне еще оказаться? Просто тут было все навороченным, идеально чистым, а главное, очень футуристичным. Вроде бы простой шкаф, окно, тумбочка, вешалка для одежды, но сделано, так сказать, не по-нашему. Плюс везде полно всяких кнопок. Одна панель управления на стене, другая, с противоположной стороны. У меня под рукой, подлокотник в виде джойстика для неизвестной консоли. Надавил какую-то кнопку, кровать завибрировала, клацнул вторую, в ногах стало теплее. Клацнул третью. Не, лучше не стоит, а то будет как в анекдоте, где мужику в навороченном туалете кое-что оторвало. Получше осмотрелся вокруг и понял, что я подключен к специальной аппаратуре. Справа мини-экран, на котором сменяются показатели тела. Красота, да и только. Сказал бы я, будь реально стажером, сторожем или другим ценным специалистом. Но я волк из Кутузовского проспекта и прекрасно разбираюсь во всем, что касается денег, а мое лечение как раз таки очень касается. Лазарет явно не из дешевых, судя по многим параметрам. Лечение здесь стоит немало, а у нынешнего меня на лишний сет роллов не наскребется. Кстати, насчет здоровья. Чувствую себя почти что нормально. Голова немного шумит, в ноге тянет, спина побаливает. Но в целом хоть сейчас концерт в Кремле замучу. Судя по воспоминаниям Кайта, тачка двинула его от души. После такого удара можно сломать пару костей, и это еще в лучшем случае. Выходит, реинкарнация сделала что-то с телом, оздоровила каким-то образом, убрав повреждения. Больно думать, зараза, голова все еще как не своя. В коридоре слышится стук дамских туфель. Понимаю, что это по мою душу. Стараюсь, что называется, косить под умного. Получше укладываюсь в постели, и вот, в палату входит молодая симпатичная медсестра, худенькая, небольшого роста, но с вполне аппетитной фигурой. Халат идеально белый, волосы безупречно уложены. Образцовый тип медработника из фантазии определенного характера. Я немного смутился, разглядывая красотку. Хотел, было, с ней поздороваться, но девушка начала первой. «Здравствуйте, Кавасима-сан, я слежу за вашим самочувствием», протараторила она с улыбкой голосом робота, при этом поклонилась чуть ли не в пояс, что для русского менталитета смотрелось странно. «Привет, красавица, следите, сколько вам нужно, с удовольствием доверю здоровье вашим нежным рукам», ляпнул первое, что пришло в голову, и тут же поплатился за это. Все же разница менталитетов большая, несмотря на знание языка говорить как японец я еще не привык, а русский стиль речи не особо тут подходил. «Простите, что вы имели в виду?» – смутилась девушка, делая вид, будто я хотел ее раздеть прямо тут. «Я нахожусь на рабочем месте, Кавасима-сан, мне нельзя выходить за рамки делового разговора. Извините, если что-то не так, нет, все нормально. Я просто хотел сказать, что ваш внешний вид безупречен, и вы являетесь эталоном для подражания другим медицинским сотрудникам. Я рад оказаться в вашей клинике», – отчеканил с каменным выражением лица, давая понять, что не имел в виду ничего этакого. Да уж, японцы славятся любовью к всяческим непотребствам. А тут, одно слово не так, и уже засмущалась. Впрочем, я легко избегаю неловкости. А девчонка улыбается, демонстрируя ямочки на щеках. «Спасибо, Кавасима-сан. Можете оставить отзыв на нашем сайте», бросает, кланяясь сразу несколько раз. Затем подходит ко мне и проводит осмотр, результаты которого повергают дамочку в шок. Она несколько раз намекает, что я слишком здоровый и быстро пришел в себя после удара. «Крепкие кости, уважаемая, только и всего. Это у нас семейное. Вся энергия организма уходит именно в кости. Потому я худой, сами видите», — говорю первое, что приходит в башку, стараясь выглядеть наиболее адекватно. «Похоже, это работает». Красотка оставляет запах своих духов и приятные ощущения от прикосновения нежных ладоней, после чего покидает палату, так и не сказав главного. «Барышня, гражданочка, вы куда? Сколько стоит все это? Счет к моему столику, точнее к койке, пожалуйста», — крикнул ей напоследок, понимая, что со мной сейчас могут сделать. «Что именно? Да все просто. Красивая Чиа-сан забивает мозги, тянет время. Мне выписывают дополнительные препараты и процедуры, а потом оказывается, что налечился на годовую зарплату. Нет уж, такого не надо». Взял в руки тело, которое было растаяло при виде аппетитной девчонки, и перешел к делу. «Простите, да, необходимо оплатить счет. Мацумото-сан вам расскажет. Он скоро к вам подойдет», пояснила в ответ красотка и поспешила уйти. «Ну вот, так всегда, на самом интересном месте. А я себе всякого в голове накрутил. Ладно, делать теперь уже нечего». Отцепил от себя провода, сходил в туалет, благо, он был тут же в палате. Пощелкал каналы по телеку, который был вмонтирован в стену. Раз 500 задал себе вопрос. «Андрюха, как тебя угораздило, золотой граммофон тебе в руки. Не найдя логичного объяснения, стал немного скучать. Тут в палате возник улыбчивый азиат с небольшим животом и лысиной в полголовы. Это был доктор Мацумото, заведующий отделением. Вел себя так же, как медсестра. Кланялся и говорил слишком вежливо, будто исполнял роль в театре. Он принес бумаги, где были расписаны услуги, которые я получил. Кавасима-сан, наша клиника произвела с вами следующие манипуляции: инъекции снотворного с витаминным комплексом, госпитализация с транспортировкой на третий этаж, размещение в палате уровня эконом плюс. Улыбаясь и кивая, тараторил мне доктор. Эконом, странно, как теперь выглядит местный люкс. Небось аквадискотека и шезг для стриптиза возле койки стоит. Я видел множество платных клиник в Москве, но это меня поразило. Доктор продолжил читать свою мантру какое-то время. Потом округлил глаза, насколько это было возможно, и многозначительно выдал. Таким образом, Кавасима-сан, расходы на ваше лечение составляют. Мать моя Примадонна, вот это я понимаю расценки. Понятно, что в Японии зарплаты повыше и цены тоже, но даже для местных это прям перебор. Да, зачем брать взятки от пациентов, если можно включить их в цену лечения? Думаю так, а сам улыбаюсь как ненормальный. Чувствую, как на смену японскому языку в голову лезут исконно русские выражения. И что мне теперь с этим делать? Придется вечность работать стажером, чтобы все оплатить. Какое-то время я просто молчал, улыбался и хмыкал, боясь выдать поток неподдельных эмоций. Видя мое состояние, доктор лишь усмехнулся. Он резко захлопнул папочку с документами и снисходительно произнес: «Можете не волноваться об оплате, Кавасима-сан. Госпожа Танака Мэй перевела на счет клиники необходимую сумму. Причем, именно по ее инициативе мы провели дополнительные процедуры», — пояснил Мацумото, выдержав театральную паузу. «Гребанный сценарист, чтоб его, нафиг такие клиффхангеры? У меня сердце чуть не взорвалось. Хотя, если бы вдруг взорвалось, еще б миллион насчитали. Выходит, так зовут дамочку, которая меня сшибла. Значит, у нее все же есть совесть, раз решила погасить счет. Еще какое-то время меня держали в больнице. Врачи долго изумлялись моей живучести. Потом выписали специальную бумагу, вернули одежду, в палате я находился в пижаме, и отправили в освояси. Выйдя на улицу, обалдел от размеров здания. Меня лечили в гигантской стеклянной башне, где кроме клиники было еще множество разных учреждений. Токио растет вверх, как принято говорить. Москва-сити залипает по сравнению с такими громадами. Пока водил глазами вокруг, пытаясь слегка осмотреться, заметил, как ко мне приближается дамочка в красных туфлях и в роскошном обтягивающем платье, которая напоминает среднее между коктейльным и деловым нарядом. Любительница сбивать стажеров посреди улицы. Вряд ли у кого-то еще есть подобные туфельки. К тому же, красотка меня сразу узнала. Стало ясно, что она будет просить прощения или нечто подобное. Что ж, выражу скупую благодарность за больницу, скажу, что не имею претензий. Права качать сейчас все равно будет глупо. Так стоп, я не понял. Кажется, все пошло не по плану. Барышня в фирменных туфельках не собиралась со мной мириться. Вместо дежурных фраз и пустых извинений она бросилась на меня с кулаками. Глава 2. Вот это поворот, она будто с цепи сорвалась. И кулачком с красными ноготками махнула. И сумочкой от Louis Vuitton двинула. Даже ножкой попробовала кое-куда дотянуться. От последнего действия ее платье слегка задралось и чуть не порвалось по швам. К сожалению, последнего не случилось. Красотка немного остыла, краснея от гнева и глядя на меня как на врага рода. Интересно, чем вызвана эта жгучая ненависть? Я легко увернулся от нападения, с трудом сдержав смех. Согласно местному этикету, стажер не может ржать над мажором. Точнее, над мажоркой, которая чуть меня не побила. В отношении успешных людей тут положено проявлять уважение, отдавая должное их достижениям. И это уже кроме шуток. Как ты смел все испортить это из-за тебя, неудачник? «Лучше б ты умер там на дороге», — завопила Мэй, тыкая в меня пальцем и злобно сверкая глазами. «Что, можно еще раз, по-русски?» — переспросил у нее. «Ты о чем? Откуда мне знать северные языки, глупый дятел?» — выпалила, слегка успокаиваясь. «На японском, я хотел сказать. В смысле, я не особо вас понял. Как можно бить человека, которого вы покалечили? К тому же сами оплатили лечение, если не ошибаюсь, прибегаю к логике, чтоб вернуть дамочку в рамки реальности. Уф, за что мне такая участь? Ты даже не понимаешь, «Что ты сейчас натворил?» – прошипела Танака, но уже чуть спокойнее, понимая, что ее крик может кто-то услышать. «Что конкретно?» – с улыбкой спросил, понимая, что барышня скорее истерила, чем правда хотела мне зла. «Из-за тебя я не смогла посетить салон красоты», – завизжала, чуть не взорвавшись от гнева. Вот тут я уже не сдержался и прыснул смехом. «Не, ну серьезно, звучит как-то очень нелепо, хотя, может, чего-то не понимаю. Ахаха, извини, не могу, ты чуть не лишила жизни прохожего, попала в такую историю, а сама думаешь только о ноготочках. Прости, но салон красоты, это слишком», – произнес, стараясь прийти в себя. Сознание парня дало резкий сигнал. Я понял, что перегнул палку. Люди моего сорта не могут себя так вести. Даже просто усмешка в адрес девушки из богатой семьи воспринимается, как повод для судебного иска. А за такое могут и ноги переломать. Хотя она меня вообще оскорбила. Так что мы, считай что, в расчете. Но все же, надо поаккуратнее. Что ты делаешь? Простонала Мэй и широко раскрыла глаза. Если сказать, что она была в шоке, это не сказать ничего. Видя ее замешательство, стал серьезным и задал нормальный вопрос. «Простите, я просто еще после травмы. Послушайте, Танака-сан, зачем вы платили врачам, если так меня ненавидите?» Сказал, как можно серьезнее, и дамочка тут же ответила. «Ты переходил дорогу на красный свет, мне бы все равно ничего не было. Плюс специально тупил 2 часа, а это умышленное создание аварийной опасности. И мои юристы могли тебя за это привлечь», отчеканила, сжимая маленькие кулачки, будто мы с ней были на ринге. Да, улыбнулся, понимая, что у Мэй наконец-то просыпается логика. Но все же вы оплатили счета, а ваши юристы пока не хотят моей крови. Еще бы, ведь эти кровожадные ястребы бросились на меня целой стаей. Наглые доморощенные папарацци. Не успела задеть одного растяпу, как сеть заполнилась видеороликами. Наследница семьи Танака сбила несчастного студента и бла-бла-бла. У меня не было выбора, да и времени тоже. Сделала первое, что пришло в голову. К счастью, скандала удалось избежать, мои юристы уже проводят необходимую чистку, пояснила дерзкая дамочка, глядя мне прямо в глаза. Ну вот, даже не стыдится своего поведения. А как же добродетели и помощь ближнему? Да ладно, я пошутил. Годы, проведенные в шоу-бизе, научили меня одному. Человеческая доброта проявляется лишь тогда, когда за нее щедро платят. Нельзя быть настолько наивным, чтоб думать, будто в шоу-вокал на федеральном канале побеждают самые голосистые дети. Примерно так же и здесь. Я не стал заламывать руки, охоть и вопрошать, как же так, вместо этого улыбнулся кончиками губ и с каменным спокойствием произнес. Вот видите, как хорошо, зато сделали доброе дело. Духи предков вам воздадут, вот увидите. Танака снова смутилась, не зная, как реагировать. Вроде я вел себя адекватно, но при этом говорил так, как не может говорить ни один японец моего статуса. И это выбивало из колеи юную богатую леди. «КХМ, даже так, то есть, ты еще издеваешься?» Промямлила, морщись, будто ела лимон без сахара. После чего вытаращила глаза и воскликнула. «Верни мои деньги, никчемный. Теперь ты должен сумму, которую я оплатила. И да, пока без процентов, я добрая. Сейчас дам счет, куда можно все перечислить. Вот так-то, это полный абсурд». Но спорить сейчас бесполезно, так что реагирую без истерик, дожидаясь, когда Танака закончит. Я такого никогда бы не сделал, кроме того случая с бывшей. Но там было не лечение после травмы, а попытка ограбить. Плюс она меня жестко подставила и сама напросилась. А здесь, не вздумай меня надуть, юристы уже заканчивают душить папарацци и возьмутся за тебя, если будешь юлить, пояснила девушка властным голосом. Она младше моего нового тела. Небось даже не работала ни дня в своей жизни. В смысле, там, где действительно надо работать. Умеет только водить дорогущую тачку, но это не точно, да наносить боевую раскраску на смазливое личико. Единственное ее достоинство – родиться в нужной семье. Против такого козыря я бессилен. Стараюсь вести себя максимально сдержанно. Что ж, без проблем. Оплачу, если надо, говорю, скрипя зубами и пытаясь придумать хоть что-то в качестве аргумента. Но знайте, уважаемые, ничего хорошего вам в жизни не светит. На любую наглость найдется большая наглость. Не в ту игру решили сыграть. Это до добра не доводит. Сказав так, бросил на девушку гневный взгляд, от которого та смутилась. Да что этот нищий студент себе позволяет? Как он смеет так нагло болтать? Но, Признаю, он весьма силен духом. Обычно бедные парни ведут себя куда более скромно, думает Мейтанака и слегка отступает назад. Мне плевать, у меня есть возможность поставить тебя на место, и я ее прекрасно использую, вслух выдает дамочка, тщетно пытаясь делать вид, что слова Кайта ее не задели. Иначе так каждый бомж станет прыгать мне под колеса, а потом просить сотни тысяч, принимая меня за благотворительный фонд, пояснила Танака. Видно, она не такая злобная, просто хочет оградить себя от проблем. Иначе б не давала лишние разъяснения, а глазки не бегали под волнение. Только это ничего не меняет. Для меня эти деньги просто космические. Стартовый оклад стажера, который выдают на работе, можно засунуть куда поглубже. Чтоб погасить долги перед дамой, придется сидеть на воде и хлебе несколько долгих месяцев, а испытывать судьбу, бодаясь с ее юристами, это себе дороже. Конечно, у меня есть куча идей по относительно легкому набиванию карманов, но сработают ли они тут в Японии? К тому ж, в моей ситуации, когда из ресурсов доступна чужая башка до работы на низшей должности, все понятно, говорю вслух Танаке и готовлюсь уйти. А что еще делать? Угрозы явно не вариант. Орать на всю улицу, привлекая к себе внимание, еще хуже. Просить, умолять, унижаться не стану. В том плане, что последнее не сработает. Не нужно думать, что я особо принципиальный. Просто мольбы тут действительно не подействуют. Это все? Спросила меня Танака в очередной раз, с трудом скрывая волнение. Нет, еще нашлю на вас родовое проклятие и занесу в тетрадь смерти, говорю без каких-то эмоций, но голосом изображаю сарказм. Как, то есть у тебя же нет таких денег, ты, бедный, воскликнула красотка, не разобрав моих слов. Именно поэтому ты до меня докопалась, иначе б давно сбежала, поджав хвост и прячась в своей красной тачке, бегло пояснил ей, развернулся и пошел прочь. Стоять, я еще не закончила. Как ты смеешь так говорить? Я глава крупной фирмы, а ты? Я таким, как ты, сопли утирал в нулевые, прошипел под нос, понимая, что круто попал. Такое лечение хуже смерти, да чего там, хуже ипотеки в Москве. Нет, конечно, я не пользовался кредитами вот уже лет 15, но знал опыт некоторых знакомых, и он был неутешительным. Я не собирался ныть и сдаваться. Жесткие законы шоу-бизнеса многому меня научили. Даже если сегодня тебя кинул фронтмен, которого растил много лет, завтра на твоей улице перевернется грузовик с новыми звездами. Всегда можно выкрутиться, преодолеть сложности и добиться цели. Но хорошего все равно мало. С этой мыслью отошел чуть подальше. Память Кайта медленно раскрывалась. Я понял, где именно нахожусь и как добраться до дома. Вдруг услышал громкий девичий крик, обернулся и понял, что Мэй хотят изнасиловать. Да, среди бела дня, в оживленном квартале небоскребов, где по улице ходит сотни прохожих в минуту. Не успела дамочка меня отчитать и потребовать назад деньги, как к ней прилип жирный урод в деловом пиджаке. Он крепко взял Танаку за локоть, отвел в сторону и стал говорить всякие гадости, отчего Мэй вся побледнела. Конечно, можно тут позлорадствовать, вспомнить про карму и все такое, но, твою же ты мать, молодую красивую девушку зажал в углу какой-то поехавший псих, кем надо быть, чтобы тут не вмешаться. Быстро иду вперед, пытаясь придумать на ходу какой-нибудь действенный план. Жирный Боров под 40 лет в два раза меня тяжелее, да и сил у него явно больше, но я в свое время занимался боксом, пробовал себя в самбо и даже в кунг-фу, вообще, хотел стать спортсменом. До того, как начал продвигать звезд, потому мог за себя постоять, когда это нужно. Ведь в творческой среде полно всяких неадекватов, начиная от спятивших фанатов и заканчивая лысыми братками или конкурентами. Иногда приходилось применять аргумент в виде четкого хука справа. Но сохранились ли навыки в новом теле? Смогу ли их применить с таким телосложением, точнее с теловычитанием? Черт возьми, несмотря на свой юный возраст, Танака умела себя поставить. Она сразу поняла, что парень в дешевом костюме решил ее развести, и хорошо его проучила, показав, что не купится на тупое мошенничество. Как только девушка хотела отправиться по делам, которые, кстати, пришлось перенести из-за нищего хитреца, к ней подвалил Мамата. Он безошибочно подгадывал время, когда Мэй была без охраны и находилась в слепой зоне камер видеонаблюдения. Вот и снова она попала в ловушку, оказавшись прижата к дереву в укромном уголке возле края парковки. «Ну что, ты так и будешь ломаться, красотка!» Змеей шипел Мамата, глядя на нее маленькими заплывшими глазками. «Отвали, я подам на вас в суд, как вы смеете!» отозвалась Танака, но это лишь рассмешило ублюдка. «Хех, не поможет, крошка, ты знаешь, лучше едем прямо сейчас, это совсем не больно. 5 минут напряжения, и ты получишь свободу», — добавил он, крепко держа Мэй за плечи и дыша на нее пивным перегаром. «Пошел ты, я никогда не сделаю этого, отпусти, иначе я стану кричать», — чуть не плача выпалила Мэй, что тоже не дало результата. «Если будешь шуметь, я заткну твой маленький ротик рукой. Пока что просто рукой, дорогая. Лучше давай сделаем все как нужно, и мне больше не придется за тобой бегать», — сказал Мамата, прижимая девушку толстым пузом и давая понять, что на сей раз просто так не отстанет. «Совсем охренел, сраный свин. Он ее прям возле дерева хочет. Таких кастрировать надо прилюдно, и я сейчас этим займусь». Видя, как псих с толстой шеей сковал движение девушки и уже почти ее раздевает, я быстро сократил дистанцию и громко закашлялся, привлекая к себе внимание. «Эй, ты еще кто такой? Работник парковки? Я не ставил здесь тачку, так что свали», — повернув голову, проворчал жиробас, как только заметил меня. «Хе-хе, уважаемый, вам не кажется, что лапать красивых девушек без согласия – это слегка некультурно», — сказал как можно спокойнее, сверля противника взглядом и давая понять, что сделаю из его причиндала в дверные колокольчики, какие часто висят в магазинах. «Кавасима, не надо, уходи, я тебе все сказала», — выкрикнула Танка, причем в ее глазах вспыхнула искорка благодарности. «Хм, она запомнила мое имя. Странно, я думал, красавица меня ненавидит, не желая знать, кто я такой». «Что ты сказал, малолетка? Еще одно слово и останешься без зубов», — прорычал толстяк, нехотя отпуская Мэй из потных объятий. «Сказал, что сделаю тебе липосакцию, путем вскрытия брюха прям тут. Подбери свою жирную задницу и проваливай», — выдохнул, чувствуя, как завожусь. «Конечно, я сам не святой и люблю мутить всякие схемы, но это уже перебор». Боров обозлился на меня так, будто мы поменялись местами. Мол, я его чем-то задел, не позволил обидеть девушку, гад такой, оторвал от важного дела в неподходящий момент. «Хех, вот пацан», — протянул жиртрест, широко улыбаясь уродливым ртом. «Сейчас ты ответишь за каждое слово. Готовь свою тощую рожу». «Нет, мама-то, он не хотел. У него травма головы. Стой, не трогай», — в ужасе прокричала Танака, когда выродок попер на меня. «А, это твой новый хахаль, все ясно. Ты б еще уличного бомжа подцепила», — рассмеялся толстяк, сжимая крепкие кулаки. «Ну вот, кажется, я попал. Не хватало еще агрессии из-за этой нахальной девицы. Но где наша не пропадала? Отступать некуда, а бояться сейчас слишком поздно. Так что буду месить подонка, несмотря ни на что». «Мэй сказала, что ты долбанулся башкой. Сейчас у тебя будет вторая травма, придурок», — прошипел жиробас. Он сделал выпад, пытаясь меня ударить. Тело среагировало в ту же секунду. Я отскочил, видя, как кулак пролетает мимо лица. Второй удар попал в корпус, но не нанес больших повреждений. Рефлекторно стукнул толстяка в голову. Получилось довольно четко. Видно, прошлые навыки сохранились, что уже хорошо. Но с мышечной массой проблемы, так что вырубить гада не вышло. Я сильнее разозлил мужика, который зарычал диким псом и бросился меня бить. Промахнувшись еще пару раз, мама-то решил схватить мою шею и как бы заломать, пользуясь преимуществом в весе. Я сразу просчитал его действия. Не успел толстяк поймать меня в жаркие объятия, как громко завыл, опустил руки и покраснел. Еще бы, ведь мое колено впилось ему в пах, хорошенько пощекотав то, что надо. Теперь ублюдок не сможет приставать к девушкам, по крайней мере, какое-то время. «Ты покойник, щенок, тебя найдут, обещаю. Можешь ходить и оглядываться, чертов бастард», — с трудом выдохнул Мамата, после чего получил в рожу, схватился за разбитую губу, из которой закапала кровь, и, согнувшись, отошел прочь, боясь получить еще больше. Я понял, что Мамата поперся под камеры. Гнаться за ним было глупо, а то еще обвинят в нападении. К тому же, жирный свое получил. Вскоре он спешно ретировался, забыв о намерениях и угрозах. Видя это, я усмехнулся, сжал кулак, который слегка отбил, и бросил взгляд на дамочку, стоящую возле дерева. «Как вы, все хорошо? Надеюсь, он вас не тронул?» — участливо спросил ее, забыв о недавнем конфликте. «Нет, то есть со мной все нормально», — бегло сказала Мэй. Потом глаза налились гневом, и она пошла на меня, будто снова хотела побить. «Какого черта ты влез? Я разве просила тебя его бить?» — сказала Танака, глядя на меня, как на кровного врага. «Чего, блин? То есть как это все понимать?» — произнес, чувствуя себя идиотом. «Я, конечно, многое видел, но чтоб девушка защищала маньяка, это уже чересчур. Или он вовсе не маньяк, а я чего-то не знаю». Глава 3. Во имя всего святого, такому как ты не понять моих дел. Я занимаюсь бизнесом, Кайта. Это подразумевает сложные отношения, немного смягчает он, пытается пояснить мне Танака. Очень сложные, госпожа, доходит даже до домогательств, едко подмечаю в ответ, заставляя мы обалдеть в который раз за сегодня. Что ты сказал? Боже мой, он не то от меня хотел, просто преследует иногда вот и все, пытается взбесить, но не больше, смущенно пояснила Танака, немного краснея. Все ясно, проблемы с бывшим. Ох, и что вы в нем нашли, уж простите, сокрушенно бросил в ответ. Понимаю, это очень бестактно, но эмоции бьют через край, не позволяя молчать. Как ты смеешь делать такие догадки? Обиделась Мэй, но тут же осеклась и бессильно всплеснула руками. Ладно, ты, конечно, поступил правильно. В нормальных семьях этому учат мужчин. Но мама-то расскажет все брату, и у меня возникнут проблемы. Не понял, произнес по слогам, чувствуя, что начинаю сходить с ума. Обычно братья защищают сестер от мамот, а тут происходит какой-то сюр. Видя, как я все больше впадаю в шок, девушка нехотя выдохнула и продолжила говорить. Мой брат хочет забрать наследство, считает, что я недостойна управлять компанией, подсылает ко мне своего дружка, чтобы он провоцировал. Ясно, мама-то требует подписать бумаги, обещает всякие блага и клянется, что все пройдет хорошо. Ох, зачем я это все объясняю? Ты всего лишь расставляешь подносы или охраняешь магазин овощей. Тебе такое просто неинтересно, закончила Мэй, после чего спешно направилась прочь. Вообще-то я любознательный, и тоже хочу открыть свою фирму, крикнул вслед, желая слегка пошутить. Сдали и правды, естественно, ведь амбиции у меня действительно были. Угу, желаю удачи, отозвалась Танака. Причем в ее голосе читалось «ты спятил». Еще бы, как можно открыть свое дело, не родившись с золотой ложкой во рту. Она сама призналась, что просто получила наследство. Так еще хватает наглости понтоваться. Да, можешь ничего не платить. Вижу, что ты не мошенник. Просто очень неважно, напоследок бросила девушка, подходя к красному Лексусу. Очень красивый, улыбнулся, пытаясь ее снова позлить. Мэй состроила недовольную мину, как бы намекая, что хотела сказать чуть другое. Девушка быстро запрыгнула в тачку, завела двигатель и дала по газам, так, что мощный седан тронулся с пробуксовкой, словно участвовал в гонках. Я остался стоять на окраине полупустой парковки, пошарил по карманам, проверив личные вещи. Потом немного пришел в себя и направился к автобусной остановке. Видите ли, я больше ничего ей не должен. Да уж, большое спасибо. Выслужил милость барыни, называется. Я не из тех, кто привык ныть и жаловаться. Пусть катится на своем Лексусе куда хочет, а меня ждут дела повседневной жизни. Сегодня предстояло пополнить запасы еды, немного прибраться в квартире и выбросить пластик. Мусор тут выбрасывают раздельно. Для определенного вида отходов есть особенный день. На первый взгляд, заморочено, зато улицы чистые, и люди привыкают к дисциплине с раннего детства. Кстати, тело Кайта тоже было привычным. Так что домашние дела выполнил быстро, совершая отточенные годами движения. Во время такого процесса успел прийти в шок от квартиры, в которой теперь проживал. Она была размером как ванная в среднем московском жилье, при этом довольно вместительная. На стене панель управления, с помощью которой можно включать несколько видов подсветки и настраивать кондиционер. Жилье, кстати, было почти двухэтажным. Над крохотным коридором находился своеобразный лофт, где при желании можно поспать. Но Кайта предпочитал ночевать на матрасе, который назывался футон, а лофт был забит всяким хламом. Остаток дня пролетел незаметно. Я привыкал к новому телу, сканировал память парня и рылся в его ноутбуке. Так, а у этого худощавого Ромео есть девушка. Точнее, раньше была, ведь она ушла к какому-то мужику, что работал в соседней компании и был сыном члена совета директоров. Что ж, вполне узнаваемо. Вроде бы другой конец света, а ничего не меняется. Пока разбирался со своей новой жизнью, внезапно настала ночь. Не успел прилечь на матрас, как в телефоне завыл будильник. На мелодии была глупая песенка, которую пела бесячим голосом юная дама. Хотел было бросить мобильный в стену и продолжить дремать, но быстро вспомнил, куда вчера вляпался и подорвался как солдат по тревоге. «Я не в том положении, чтоб задерживаться или отсутствовать до завтрашнего утра. Надо вести себя так же, как бывший хозяин тела. По крайней мере, первые дни. В Японии принято плотно завтракать, что сразу мне пришлось по душе. Утренний прием пищи называется асагахан. У меня даже был заготовлен рис с рыбой для этого дела, который надо разогревать. Аппетит по ряду причин был не к черту. Так что я заточил не более половины контейнера и стал собираться в офис. Пройдя несколько кругов ада, добрался до нужного здания. До рабочего дня оставалось ровно 34 минуты, а я уже был уставшим, помятым, сонным и выглядел словно зомби после голодной диеты. Несмотря на то, взял себя в руки, взбодрился как мог и спустился на минус первый этаж, где предстояло работать. Воспоминания Кайта не подкачали. Все было так же, как отложено в его мозге. Благодаря чему, я неплохо ориентировался в пространстве, не вызывая никаких подозрений. В темноватом кабинете с маленькими окошками уже сидел парень, лет на 7 младше меня, с подростковыми прыщами на скулах. Еще бы, ведь должность стажера рассчитана на тех, кто не старше 23 или 25, это край. Мне стукнуло 28, причем довольно давно, так что выводы неутешительны. Моего первого напарника звали Каджи. Он поздоровался с дежурной улыбкой, спросил о делах, для приличия. Затем включил компьютер и стал изображать бурную деятельность, давая понять, что несмотря на молодость готов трудиться на благо компании. «Не гони, Костик, расслабься. Передо мной не стоит рвать пятую точку. Я свой», — подумал, глядя на этот цирк, но вслух ничего не сказал. Сам немного прибрался на тесном рабочем столе, запустил дешевый маломощный компьютер и понял, что это идиотизм. У меня просто не было дел. То есть надо сидеть как баран еще минут 30 и ждать, пока начальство скинет задачи. Зачем только гнался за переполненным автобусом? Ладно, качать права пока рано. Сижу как школьник за партой, провожу аудиторский анализ прогноза погоды и ревизию футбольных матчей в новостном агрегаторе. Спустя минут 15 в кабинет залетает Акира, тоже молодой человек, явно не старше Каджи, но выглядит притом вызывающе, считая себя местным альфа-самцом. Рубашка у него розоватая, хотя под дресс-коду положено надевать чисто белую. Прическа выглядит странно, сделана в дорогом барбершопе с индивидуальным подбором. Я всегда следил за собой. Быть мужчиной – это не значит выглядеть, как животное, к тому же статус обязывал. Но сливать последние деньги на шмотки и парикмахеров – это уже перебор. Акира считал, что его скоро повысит. Парень жил одним днем, просаживая стартовую зарплату на всякую ерунду и не думая о завтрашнем дне. Типичный офисный позер, ставящий себя выше других. Посмотрим, насколько он крут, если копнуть поглубже. Обычно такие люди пустые, стоит убрать по золоту. Привет древним мамонтам. Как дела? Прошу прощения, опоздал. Опять застрял в метро, как лис в норе кролика. Весело воскликнул Акира, падая на свое место. При этом скорчил рожу, показав, как именно его прижали в вагоне. Мне сразу не понравился этот тип. Под словом «древние мамонты» он имел в виду, конечно, меня. Хоть и сделал вид, что обращается к нам обоим. Ладно, пока наблюдаем. В отличие от прошлого хозяина тела, я умею чувствовать ситуацию. А если надо, могу за себя постоять, соблюдая особенности делового этикета, естественно. Не успев включить комп, Акира обратился к Каджи, сказав что-то про ночной клуб. Парень скромно ответил, что не сможет пойти в субботу, на что Акира рассмеялся, разразившись тирадой подколок. «Каджи, хватит сидеть под мамкиной юбкой, так и будешь пылиться дома, пока не состаришься», став 30-летней развалиной, весело бросил Акира. «Снова камень в мой огород или я ошибаюсь? Угу, кажется, кто-то роет себе могилу. Что ж, не буду мешать, пусть старается». Пустая болтовня и сидение в интернете плавно перетекли в работу. Нам спустили задание сверху, и мы приступили к делам. Казалось, на этом все. Но в какой-то момент Акира выкинул штуку, которая меня напрягла. И о мирном продолжении дня не могло идти речи. Кафе на 50-м этаже небоскреба было просто шикарным. Панорамные окна создавали впечатление, будто гости сидят на облаке в чистом небе. Нежный утренний свет окрашивал изысканный интерьер во все оттенки красного, отражаясь от блестящих поверхностей и поднимая настроение гостям. Танака Мэй сидела за дальним столиком со своей подругой Амисайта. Девушка вглядывалась в матовую столешницу так, будто та предсказывала будущее, не притрагиваясь к чизкейку и кофе. Рабочий день был в разгаре, но Танака была главой фирмы, так что могла позволить себе небольшой перекус после нарезания задач подчиненным и разбора отчетов от заместителей. К тому же, сегодня она пришла на час раньше, ведь вчерашний инцидент с молодым стажером серьезно испортил планы. Нужно было наверстывать упущенное. Очень вкусно. Говорят, здесь новый бариста, нарушила тишину Сайтами, отпив кофе и поправив серый деловой пиджак. Девушка была не просто подругой богатой наследницы, но по совместительству ее секретаршей, так что даже в такой обстановке старалась не позволять себе вольностей. Да, прекрасный кофе. Сейчас немного взбодримся и проработаем базу поставщиков, задумчиво произнесла Мэй, думая о вчерашнем случае. Конечно, Танака-сан, если на вас вновь не бросится какой-нибудь сумасшедший, попыталась шутить Ами, но вышло не очень. Мэй, просто Мэй, мы же с тобой подруги, хватит говорить со мной как с начальницей, сокрушенно произнесла Танака, а потом резко добавила: он не псих, это точно, просто вел себя необычно, как неотесанный болван, ты уже говорила, вставила Сайта, откусив немного пирожного и любуясь красотами Токио. Так и есть, грубиян, не знающий элементарного этикета, но при этом он весьма смелый, я б сказала, похож на героя, который приходит на помощь, проговорила Танака и все же притронулась к чашке. Она хотела рассказать про драку с Мамото, но потом удержалась. Этот гад ее чуть ли не лапал. Болтать о таком в людном месте будет слегка неприлично. Герой, многие сумасшедшие косят под героев. У нас в колледже был парнишка, который выпрыгнул с третьего этажа в плаще, решив, что обрел дар левитации, проговорил Ами, пытаясь поднять настроение властной подруге. Это не совсем то, не хочу больше о нем говорить. Предпочитаю иметь дело с людьми, которые более предсказуемы и учтивы. Пусть радуется, что его не засудили, и больше не попадается на глаза, четко отрезала Мэй, сжимая в руках чайную ложку. Ами ей раболепно поддакивала, упуская тот факт, что Танака сама затевает разговор о том парне, а потом его прерывает, делая вид, что она ни при чем. Ладно, это все ерунда. Нам нужно спасать компанию, иначе братец ее отожмет. Прибыли так слишком малые. Отрицательная тенденция прослеживается вот уже несколько месяцев. Еще немного и до банкротства недалеко, печально пояснила красотка, добравшись, наконец, до чизкейка. Да, мы, все так, я отслеживаю статистику, проверяю отчеты. Похоже, что ситуация сложная, грустно сказала Сайта. Не совсем, оживилась молодая хозяйка бизнеса. Есть один способ исправить проблемы и получить мощный толчок к развитию. Помнишь, мы с тобой говорили, только тихо, нас могут слышать. Просто скажи да или нет. Да, госпожа, то есть, просто Мэй, но это слишком опасно. Ты сама сказала, что не стоит идти на риск, с нескрываемым испугом произнесла девушка в сером. Танака поправила розовый деловой костюм, в котором сегодня была. Потом откусила большой кусочек пирожного и чуть им не поперхнулась. Верно, все так и есть, но другого выхода пока я не вижу. Кана перекрыл кислород, отвадил нескольких важных поставщиков, уничтожил рекламный проект. Если так пойдет дальше, братец просто заберет мою фирму и выгонит вас на улицу, а потом пустит меня по миру, отобрав все активы. Ты знаешь, что он мнит себя единым наследником. Я, по его мнению, лишь девчонка, которая должна подчиняться и недостойно руководить частью бизнеса, немного разоткровенничалась Мэй, забыв, что ее подруга на деле еще подчиненная. КХМ, это да, сухо ответила Ами, не зная, как реагировать, но он за нами следит. Если мы начнем это делать, все сразу станет известно. Мэй ненадолго задумалась, снова посмотрела в окно, точнее в стену, потому что тут все было прозрачным. Потом бросила взгляд на юного официанта, который расшаркивался перед каким-то мужчиной. Танака сжала маленький кулачок, прищурила глаза и уставилась на Ами, твердо сказав: хрен ему, на сей раз он проиграет. Мы не будем использовать связь, курьерскую службу и другие обычные инструменты. Все сделаем сами, с привлечением самых надежных людей. Отлично, значит, надо их срочно найти. Нам необходимы вооруженные мужчины, готовые дать отпор любому, если это понадобится, воодушевленно воскликнула Ами, дирижируя пустой чашкой, как кубком вина. Не совсем. Главную часть плана реализуешь ты, дорогая, играя с кулами, напряженно проговорила Танака. «Что?» – уронила чашку на стол и чуть не упала в обморок секретарша. «Но я же простой секретарь, могу проверить отчет, составить рабочий план, но не более. Человек способен на большее, чем он думает, так говорил мой отец. К тому же, мы возьмем хитростью, а хитрость должна подразумевать неожиданность». «Верно», – пояснила Мэй, и глаза ее вспыхнули огоньками азарта. «Да-да, но я не. Просто у меня нет такой квалификации», – Танака-сан выдавила из себя Ами, становясь бледной как мел. «Вот именно, дорогая, это тот редкий случай, когда квалификация только вредит. И да, называй меня просто Мэй. Мы подруги, ты помнишь». Девушка в сером хотела вновь возразить, но Мэй поднялась из-за столика и попросила принести счет. Она тут же сменила тему, сказав, что и так засиделись, а дел еще выше крыши. Танака успокоила подругу, исключив лишние вопросы последней, но сама не отступила от плана и принялась тайно приводить его в действие уже этим вечером. «Вот это я понимаю, работка. Читаем строчки бесконечной таблицы со скучными данными. Берем часть такой информации и переносим в другую таблицу. Причем, все вручную, буквально копируя каждое слово, несколько букв или цифр. Простите, а это точно работа? Может, я попал после смерти в офисный ад? Нет, первый час еще вроде терпимо. Потом процесс начинает жутко бесить. А ведь мне предстоит сидеть еще долго. Возможно, даже до ночи, если начальство вновь решит напрячь свои булки в погоне за миллионами. Я не могу уходить раньше начальства, если вы еще не забыли. Сменить задачу тоже никто не позволит. Так что приходится страдать ерундой, подавляя желание бросить все к чертовой материалы. Вот почему в свое время я пошел в шоу-бизнес. Там, конечно, могут открутить голову или оставить ни с чем, но хотя бы нет скучных графиков и таблиц. В мое время не было, если точнее. Так, изображаю вид бурной деятельности. Смотрю на Каджи, который выполняет работу с явным энтузиазмом. Наверняка еще на что-то надеется. Прям как прошлый хозяин тела первые пару лет. Второй напарник тоже работает с огоньком. Вон, даже улыбается, пялись в тупую таблицу. Стоп, или это совсем не таблица? Немного отклоняюсь в кресле, стараясь сделать так, чтоб оно не скрипело. Аккуратно смотрю на монитор Акира и чуть не вцепляюсь в него зубами от приступа ярости. Вот из-за кого мы вечно не успеваем. Кажется, наглый модник забыл, что на работе надо работать. Он занимается такой хренью, что даже стыдно сказать, а потом будет хлопать глазами и ныть, что у нас плохой результат. Похоже, решил сесть нам с Каджи на шею, используя имидж крутого парня. Конечно, Кайта это терпел, не желая разжигать конфликт с ближайшим коллегой. Но я не Кайта, а тертый калач. И сейчас челкастый выскочка будет поставлен на место. Глава 4. Желаешь расслабиться после тяжелого дня? Девушки требуют внимания и треплют нервы. Озорная Мими к вашим услугам. Сверхреалистичная кукла с функцией массажа и подогрева. Имеет 3 точки для использования. Такой текст на розовом фоне был открыт у Акиры, а больше половины экрана занимало изображение той самой резиновой Зины. Причем, поза куколки была более чем вызывающей. Ну и гадость. Точнее, я сам не особо-то целомудренный, в монахи пока не записывался. Но меня всю жизнь привлекали живые дамы. Кукла с похмелья пивка не подаст, да и яичницу не пожарит на завтрак. Хотя, мне-то какое дело, пусть хоть покемонов сношает, раз уж так зачесалось. Просто глупо выбирать себе прибамбасы в разгар рабочего дня, понимая, что ты подставляешь товарищей. И да, Акира рылся в секс-шопе довольно долго. Это не было похоже на мимолетную слабость или случайно не туда кликнул. Пацан наивно полагал, что я не замечу, а если двинусь в его сторону, то кресло предательски скрипнет. Он тут же закроет сайт и выставит меня дураком. Хотя, даже если спалю, то что будет? Как я стану доказывать, что смогу предъявить? Отличный план, надежный как японские мотороллеры. Только я прожил почти что полвека и видел много всего. Потому решаю быстро обломать малолетку. Тоже резко бросаю работу. Открываю сайт с какими-то новостями о местных звездах. Потом начинаю мурлыкать песню себе под нос песню. На спящий город опускается туман. Эх, помню, как впервые организовал корпоратив для столичных ментов лет 20 тому назад. Тогда мои безголосые лабухи хорошо отожгли. Мне даже пистолет Макарова подарили. Краденый, зараза, потом оказался. Ладно, перестаю ностальгировать, продолжаю мурлыкать под нос. Качаюсь в кресле как маленький и занимаюсь фигней. Ум, что за песня такая? Оживляется Каджи, бросив взгляд на меня. Древняя композиция. Про северных самураев, с дубинками, бегло поясняю ему. Кайта, ты чем вообще занимаешься? Поворачивается ко мне Акира и смотрит осуждающим взглядом. Краем глаза замечаю, что у него вновь открыта работа, и никаких силиконовых дамочек больше нет. Я выполняю поручение младшего менеджера, согласно возложенным на меня обязательствам, говорю, как ни в чем не бывало. Акира меняется в лице и смотрит на меня как на психа. Он быстро понимает, что я задумал, но сделать ничего не может. Все понятно, старик, но Пете качаться в кресле, это не очень уместно. Мы же не хотим остаться без премии, как в том месяце, верно? Скажи, Каджи, тут же говорит парень, пытаясь выправить ситуацию в свою пользу. Да, Акира, я уже сделал одну таблицу. Сейчас напишу Эрике, чтоб скинула мне еще. Хочу до обеда сделать как можно больше. Первая часть дня, самая продуктивная, тут же поясняет парнишка. Ну вот, Каджи как обычно красавчик, а у тебя одни замечания. Так что давай не будем, дружище, с улыбкой поясняет Акира. При этом говорит между строк «заткнись, лузер». Что ж, я тоже умею в намеки. Так что быстро продолжаю его слова. Рассматривать резиновых девок в секс-шопе. Не будем, согласен. Не надо, говорю, глядя парню в глаза и давая понять, что прошлого терпеливого Кайта здесь нет. Арр, что за черт? Как этот старый олух вообще узнал? Он не мог видеть, как я открыл сайт. И вообще, какого демона прицепился? Просидел в этой грязной дыре лет 500, его все равно уже не повысит. Зачем тогда лезть к другим, если сам просрал свое будущее? Думает Акира, скрипя зубами, но вслух, конечно, не говорит. Он лишь улыбается, как ни в чем не бывало, и максимально спокойно заявляет. Все ясно. Не знаю, о ком ты сейчас, но я понял. Нужно больше работать, не отвлекаясь на разные мелочи. Займись этим скорей, Кавасима, а то опять будешь ныть, что тебя наказали. Займусь, без проблем, только отсиду подальше. А то, знаешь, не люблю извращенцев, которые не могут лишние 5 минут обойтись без разврата. Отвечаю с железным спокойствием и открываю работу. Ребята, не ссорьтесь, мы должны сполочно работать на благо компании, пытается помирить нас Каджи, но с этим выходит проблема. Акира поднимается с места, чтоб казаться выше меня, потом размахивает руками и громко выдает, будто вещает на огромную публику. Не знаю, что тебя разозлило, но мне обещал повышение Тамагати-сан. Я не собираюсь гнить здесь годами, как всякие старики, так что мне можно особо не париться. А вот ты, Кавасима, лучшего уже не увидишь. Тебе стоит держаться за это место как можно крепче. В этом вся разница, понимаешь? Вот и все, отдыхай, произнес он, напугав Каджи. Но не меня, этот молодой лось младше нового тела, причем солидно, а прежнему мне вообще в сыновья годится. Тоже поднимаюсь из кресла, с улыбкой смотрю в глаза парню, и в краткой форме описываю суть ситуации, которая сложилась явно не в его пользу. Послушай, щегол малолетний, не тебе решать, кому работать, а кому по интим-бутикам ошиваться. Мы с Каджи пашем, а ты фигней занимаешься, а деньги нам платят поровну, не так ли? Значит, будет справедливо, если ты получишь взыскание от нашего уважаемого начальства, причем в лучшем случае, потому как кроме начальства есть иные пути воздействия на таких, как ты. Хочешь узнать, какие? Нет, тогда начинай сортировать таблицу вместе со всеми, и не думай, что ты местный мачо. Понятно, я говорил таким тоном, каким общался с людьми, что хотели получить часть доходов с моего бизнеса одно время.